В. Мысль о том, что тело очень слабо, и поэтому все время, и поэтому время смерти непредсказуемо. Поскольку тело непрочно, как пузырь на воде, то большого вреда не требуется, чтобы жизнь можно было потерять от занозы. Даже от занозы. Поэтому любые факторы смерти очень легко могут нас одолеть. В послании к другу сказано, что немощное тело человека, когда от нерушимых вроде тел, земли, горы Сумеру, океана, не остается даже горсти пепла, когда семь солнцев жгут в конце эпохи. В конце такого размышления многократно проявите твердую решимость практиковать дхарму именно с этой минуты. Не надеясь, что еще имеете время, ибо неизвестно, когда владыка смерти уничтожит жизнь тела. Как говорится в послании к Канеке, владыка смерти никому не друг, и он всегда внезапно нападает. Поэтому немедли говоря, мол, буду завтра следовать учению, но тотчас же все силы прилагай. Негоже думать, буду делать завтра. Сегодня же займусь другим. Однажды к нам придет такое завтра, когда тебя уже не будет в нем. И владыка йогинов, Шри Джагамитра, Ананда сказал, «Хозяин земли, пока твое тело, взятое в долг у стихий, лишь на время, еще не болеет, еще не ослабло, в благом состоянии еще пребывает, сумей наделить его смыслом и сделай его неподвластным различным болезням, потере сил жизненных и даже смерти. Когда оно станет больным, одряхлевшим, что сможешь поделать? Когда даже захочешь придать ему смысл, вспомнив о должном?» Из размышления о самой важной из трех основ, о непредсказуемости смерти, как раз и происходит направление ума на наделение жизни смыслом. Поэтому усердствуйте. Размышление о том, что в час смерти все, кроме дхармы, бесполезно. Три предпосылки следующие. В то время, когда увидишь необходимость отправляться в иной мир, а не сможешь увести с собой ни одного из близких тебе родственников или друзей, любящих и весьма скорбящих по тебе, не сможешь унести малейшие частицы приятного в сердце богатства, сколь много ты его не имел бы. Оставишь даже плоть и кости. Что уж говорить об остальном? Думайте. Итак, все блага этой жизни покинут меня, и оставив их, неизбежно уйду в мир иной. И это случится сегодня. И размышляйте о том, что в это время одна лишь дхарма будет прибежищем, защитником и верным другом. Как говорится в послании к Канике, когда созревшие плоды деяний прошлых ты избудешь, тебя в оковах новой кармы владыка смерти уведет. Ничто с тобой не уйдет, помимо собранной заслуги или грехов. Весь мир исчезнет. Знай это и твори добро. И Шри Джагатамитра сказал в письме Радже Чандре: «Ваше Величество, сколько не имея вы богатства, едва ли наступит для вас переход в мир иной? Едва лишь наступит для вас переход в мир иной, будете словно врагом, побежденный в пустыне, без сыновей, без супруги своей, одинокий, без одеяния, друзей, без дворца и без царства. Сколь бы безмерным могуществом, силой военной не обладали вы, их тогда не увидеть и не услышать о них. С вами в дорогу спутник единый не может последовать даже. Словом, лишитесь и звания царского. Что же про остальное, про все тогда говорить?» После такого размышления, памятования о смерти свободного тела, имеющего великое значение и так трудно обретаемого, но весьма легко разрушимого, понятно, что если не созидать некоего постоянного счастья для следующего и дальнейших рождений, а созидать счастье и устранять страдания лишь всей жизни, то в этом гораздо больше человека преуспевают животные. Значит, необходимо такое поведение, которое возвысило бы, отличило человека от них. В противном случае наше обретение счастливого положения равно необретению. Ведь во введении в практику сказано: «Стремясь к ничтожному, довольству в этой жизни, чего животные нередко достигают, под гнетом дел дурных мы сами разрушаем столь трудно обретенное прекрасное рождение». Итак, хотя и трудновато зарождается памятование о смерти, нужно прилагать к этому усилия, поскольку оно – основа пути. Устами Потобы. Именно созерцание непостоянства, наш избавитель от иллюзий, оно избавляет нас от всех иллюзий этой жизни в отношении родственников, имущества и так далее. И мы осознаем, что непрерывно идем одинокие, без спутника, к другому краю жизни. Так думаем. Не следует делать ничего, что не является дхармой. И приходит непривязанность к этой жизни, пока она не зарождится в душе, весь путь дхармы загражден. И устами Долвы. Если от случая к случаю накапливать заслуги, очищаться от проступков, молиться божествам и учителям и со стойким прилежанием размышлять, тогда то, что и за 100 лет, казалось, не должно было зародиться, поскольку теперь ситуация изменилась, кое-как зарождается. Когда ученик попросил Камапу разрешить поменять эту тему созерцания, он сказал, повторяя прежнюю. Когда тот, продвинувшись, попросил о том же, Камапа сказал, нет никакого продвижения. Итак, если ваш ум способен, созерцайте так, как изложено. А если не способен, выбирайте подходящую из 9 предпосылок 3 основ размышлений. И неустанно созерцайте до тех пор, пока не отвратитесь от дел этой жизни, словно ведомые на место убиения от навешиваемых украшений. Также, ознакомившись с учебным материалом о верении благому другу, размышления о благоприятном рождении и непостоянстве, которые содержатся в слове до комментариях, и включите этот материал в практику соответственных разделов. Тогда легко постигнется замысл победителя, сказанное справедливо и в отношении других разделов.